Дорогой Фредди, ты с полным правом сомневаешься в способности людей любить. Однако это легко понять. Это от неуверенности. Отсюда потребность все знать наверняка, получить гарантии и контроль над ситуацией. Даже если ее имя – любовь, а из-за желания контролировать чувства, мы, к сожалению, неизбежно увязаем в ревности и борьбе за власть. И как это не обидно слышать, я все больше убеждаюсь, что желание контролировать партнера прежде всего вызвано неспособностью любить. Люди искренне заблуждаются, думая, что любят. На самом деле они попадают в зависимость от желания обладать другим человеком. Это все равно, что сказать: «Я люблю тебя, пока ты рядом со мной. Но если ты уйдешь, я тебя возненавижу». Это не любовь. Любовь значит думать о желаниях любимого. Наслаждаться, когда ему хорошо, вне зависимости от того, рядом он или нет. Одна пациентка рассказала, что не выносит, когда муж развлекается в компании друзей, потому что если он ее любит, он всегда должен быть рядом с ней. Трудно придумать более абсурдное утверждение. Налицо чувство собственницы. Да и только. Если бы она его любила, то радовалась бы, что он может развлечься с друзьями. Я пыталась ей доказать, что обладание собственностью еще не любовь. Она же все встречала в штыки. В культуре отношений между влюбленными множество стереотипов и заблуждений. Нам кажется невозможным испытывать сильные чувства к своей половине и позволять ей приятно проводить время с другими людьми. Соло на скрипке в сопровождении струнного оркестра. А вы даже не в числе зрителей. Разве такое возможно? Можно. Если не исходить из ложной идеи, что близкий человек чем-то вам обязан и должен по первому требованию предоставлять все, что вам необходимо. Когда я провожу занятия с будущими специалистами по отношениям в паре, мы с учениками часто обсуждаем эту тему и пытаемся нарисовать пару будущего. Вывод, к которому мы пришли: надо взглянуть на любовные отношения шире, освободиться от прежних взглядов. Такими, какими они были, они себя изжили. Мой друг утверждает, что в будущем мы с большей легкостью будем относиться к интимным встречам. Мы, наконец, примем то, что уже давно очевидно. Мы действительно можем любить нескольких людей одновременно, хотя и по-разному строить с ними отношения. Мы лучше, чем кто бы то ни было, знаем правду о связях на стороне людей, якобы состоящих в моногамных отношениях. Возможно, у наших читателей волосы станут дыбом, когда они это узнают. Но не нам решать, что хорошо, а что плохо. Я просто описываю, что вижу. Реальность. Безотносительно того, что бы мне хотелось видеть. Почему бы не настроить себя на перемены и не ценить то, что с нами происходит, вместо того, чтобы пытаться создать невозможные отношения? Не лучше ли избавиться от патологической потребности обладать, а не изобретать изощренные способы контроля? Почему бы не излечиться от нездоровой ревности и не преследовать партнера, твердя, как больно его терять? Я думаю, не ошибусь, если скажу, что ревность всегда, всегда проявление самых темных наших сторон, а с медицинской точки зрения – невротический симптом. Ревновать значит довести до стадии кипения мысли о том, что мой любимый отдает другому то, на что только я могу претендовать. Или, как написано в словаре сатаны, ревновать – это бояться потерять другого. А если человек может потеряться только из-за нашего страха, то и не стоит держать его при себе. Надо работать над своими отношениями, а не налагать запреты. Ко всему прочему, надо уметь отпускать. Я не согласна с теми, кто предлагает держаться за отжившие отношения. Союз двух людей длится ровно столько, сколько нужно. То есть до тех пор, пока способствует их развитию. Иногда несколько недель, иногда всю жизнь. Единственная возможность поддерживать постоянно обновляющиеся отношения – не цепляться за старые. И если пришло время, расстаться с тем, чего уже нет. Сколько раз мы отпускали на волю проект нашей книги? И тем не менее, мы снова тут. И с каждым разом все ближе к публикации. Мау.